Добравшись на борт Колумба, девушка неожиданно для себя увидела в ангаре секретаршу, которая с легкой усмешкой встретила ее. Нет, она явно улыбалась, наслаждаясь тем, что девушка попала в такое сложное положение. Хотя вряд ли она могла знать о том, что произошло. Для этого она должна была хотя бы знать содержание договора. Но ведь этого просто не могло быть. Вряд ли этот парень стал бы показывать договор этим девчонкам. Хотя, если этот договор был типовым, то можно было бы понять, что в данном случае существует одна большая сложность. Эти самки тоже могли бы попасть в эту ловушку. А значит, существует возможность того, что они также сейчас являются его наложницами. Но она этого терпеть не будет. Пусть выбирает, либо она, либо наложницы. Самое удивительное было то, что чем ближе девушка подходила к кабинету Хардара, тем сильнее чувствовала приступ ревности и... А когда она увидела сидящую в приемном покое вторую секретаршу, которая также не стесняясь старательно демонстрировала свое декольте и длинные ноги, ревность взвелась в ней с новой силой. И сейчас в голове девушки было отнюдь не то, что нужно ей решить сейчас, и на данный момент. Совершенно не то. Немедленно уволь эту секретаршу, да и вторую тоже. Ворвавшись в кабинет парня, возмутилась девушка, даже и не успев поздороваться, чем и вызвало у него явное удивление. Он как раз сидел за столом, и видимо пытался решать какие-то свои вопросы при помощи передатчика. Арисара даже увидела на экране какого-то разумного, который что-то говорил про юридические права. Наверное, это был тот самый гад, юрист, который составил этот самый договор. Скорее всего, парень сейчас пытается решить вопрос, как можно безболезненно изменить договор, чтобы не пострадала девушка. Такая мысль буквально медовой патокой обволакивала ее сердце. Все-таки он думал о ней, а значит, беспокоился. Соответственно, можно было понять, что в данном случае у нее есть шанс все-таки добиться своего. Прервав свою беседу и попрощавшись с разумным, парень выключил передатчик и, медленно встав, подошел к разъяренной девушке, которая сейчас с большим трудом переводя дыхание пыталась собрать свои мысли воедино. «Почему ты так разнервничалась?» Как-то необычно улыбнулся парень, при этом медленно и как-то нежно погладив ее по щеке кончиками пальцев. «Я надеюсь, ты в конце концов успокоишься. Мне бы не хотелось, чтобы ты начала психовать по пустякам». Он медленно и спокойно, водя пальцами по щеке, успокаивал девушку, а она словно заторможенная смотрела в его глаза, пытаясь понять то, что же сейчас здесь происходит. Парень действительно, видимо, о ней беспокоился, и она начала медленно таять. Прижавшись щекой к его руке, она вдруг почувствовала странный аромат, который словно обволакивал ее, приглушая все обиды и не давая возможности Арисаре как-то сосредоточиться на происходящем, что было для нее довольно неожиданно. «Ну, понимаешь, я расстроилась из-за этого договора». Девушка медленно принялась бормотать, пытаясь собрать воедино все свои мысли, чтобы объяснить ему причины для такого странного поведения. Сейчас она понимала, что просто не имела никакого права нагло требовать у парня каких-то обещаний или увольнения собственных сотрудников. Ведь кто она такая? По сути, сейчас она зависит от него, от его денег, которые тот ей дал для спасения собственной корпорации. Ей оставалось только одно – получить желаемое. Но девушка, при всем своем желании, понимала только то, что как таковая на данный момент не может ничего поделать. Хардар аккуратно обнял ее второй рукой, крепко прижав к себе, и девушка почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Он ласково водил кончиками пальцев по ее щеке, по губам, а она могла только смотреть в его странные глаза, которые словно водоворот затягивали ее внутрь, вынуждая подчиняться и буквально уничтожая все возможное сопротивление. Арисара еще что-то пыталась говорить, но что можно сказать, когда ноги не держат, а ты находишься в чужих руках полностью беззащитной. Внезапно девушка поняла, что ей уже не важно то, что происходит за бортом корабля. Ей было важно только то, что происходит здесь и сейчас. Именно сейчас. И именно здесь. Охота. Попалась. Когда я получил паническое сообщение от девушки, которое очень сильно ждал, то тихо усмехнулся. Все шло по моему плану. Пока девушка была отсечена на борту моего корабля, ее экономисты не могли задействовать финансов корпорации, что и привело ту к своеобразному финансовому коллапсу. Потом Арисара пыталась каким-то образом защитить себя, бросив в битву все средства, которые у нее были. Более того, она даже попыталась сбросить цену на акции, выбросив процент акций из тех, что имелись у нее. Мои экономисты следили за происходящим на бирже, и тут же по баснословным ценам выкупили эти акции. Таким образом, я добился сразу двух целей. Первой целью было сбить девушку со следа, и не дать ей понять то, кто ей противостоит на самом деле. Ведь рано или поздно по финансовым потокам можно было попытаться выяснить тот факт, кто же все-таки решил устроить ей такое противостояние. Второй целью было захватить часть акций корпорации Гамаюнка. Я знал, что акции, которые за мои деньги покупает республиканец Хиршарук, который после беседы с родственниками девушки отказался использовать чужие финансы, а денег у меня было достаточно, и поэтому я не особо переживал о том, что же в данном случае произойдет. Мне было важно задавить девушку. Покупая за мои деньги эти акции, республиканец в основном получал только способ для мести, а сам в это время старательно собирал акции в единый пакет и сразу же передавал их мне. Или вы думали, что я такой идиот? Мне незачем давать возможность посторонним за мои деньги покупать для себя что-либо. Только в том случае, если этот разумный будет кем-то из представителей моего семейства или моей корпорации. Мне нужна чистая выгода, и в данном случае я ее получил. Противник, с которым столкнулась девушка, имел в запасе минимум 10 миллиардов, что и позволило спокойно и эффективно собирать акции, которые находились в продаже. И благодаря этому, а также и тому, что этот старый республиканец знал пару акционеров, которым захотелось при наличии приличных отступных отдать свои акции, нам удалось добиться нужного результата. Тот пакет акций, который был у меня на данный момент, не был контрольным. Контрольный пакет акций 45%. У меня на руках на данный момент было всего 38%. Остальные акции пока удерживала у себя девушка. Но учитывайте тот факт, что все уже было готово. Сначала эта атака, вынудившая девушку растеряться и начать действовать. Ее панические действия дали понять, что они только она не ориентировалась в происходящем, но и руководство ее экономического отдела. А про аналитику я вообще молчу. Аналитики должны были понять происходящее уже по первым колебаниям цены на их акции, но они ничего не предпринимали достаточно долго. Потом, когда девушка позвонила и начала упрашивать меня одолжить ей хотя бы 3-4 миллиарда, я понял, что этого мало, а Риесару нужно было как можно сильнее загнать в долги. И поэтому я предложил ей 6 миллиардов. Я видел то, как она подпрыгнула и обрадовалась. Вот только сложность для нее заключалась в том, что она не понимала главной проблемы. А проблема была значительная. Она была напрямую связана с тем, какой будет заключен договор. Естественно, что я не собирался отдавать ей эти деньги на каких-то там щадящих условиях. Мне такие глупости были не нужны. Я собирался вынудить эту наглую девушку подчиниться, и поэтому был применен стандартный вроде бы договор, но с теми самыми хваленными малозаметными текстами, которые должны были дать мне возможность решить с девушкой вопрос. Там был даже полностью идиотский пункт о том, что тому, кто не выплатит задолженность вовремя, необходимо выполнять роль наложницы, пока долг не будет выплачен. Это ли не признак глупости? А девушка не заметила этого пункта. Видимо, она считала, что договор типовой и стандартный, и как результат, попалась в мою ловушку, чем я аккуратно и воспользовался. Когда спустя 3 дня я получил свои акции, хотя и стоили они достаточно дорого, а девушка, видимо, все-таки прочитала договор. Судя по сообщению и испуганным глазам Риесары, до нее дошла глубина ловушки, в которую она провалилась с обеими ногами. По сути, я понял всю ту панику, которая ее охватила. Дело в том, что этот договор можно было попытаться оспорить в суде. Это будет долго, финансово затратно, но возможно. Она же этого не сделала, а напрямую постаралась связаться со мной, чем я тоже намеревался воспользоваться. А что? Ведь девушка хотела решить этот вопрос миром, особенно после моего якобы случайного уведомления о том, что этот договор готовился для определенного человека. Видимо, мой юрист взял типовой договор и не обратил внимания на то, кто был раньше в нем указан. Она сразу схватилась за это двумя руками, и даже ногами. Поэтому, когда я предложил прибыть на борт моего корабля, чтобы обсудить эту странную ситуацию, девушка даже не попыталась осмыслить происходящее. И она даже не взяла с собой юриста на эту встречу. С ней были только те же самые охранники и пилот челнока, которым она теперь доверяла. По сути, это все было довольно глупым нюансом. Дело в том, что ее охранники были сейчас готовы на все, лишь бы выполнить мои приказы. Ведь моя наложница, Драка, с ними уже поработала, пока их хозяйка была в моем кабинете в прошлый раз. Ей для этого не нужно было много времени. Мои секретарши заманили их якобы для быстрого развлечения, в ее покой и все. Вопрос был решен, и достаточно быстро. А вот с пилотом было проблемно. Он челнока не покидал. В прошлый раз, но не в этот. Когда хозяйка выскочила из челнока, бормоча раздраженно свои ругательства, этот разумный все же вышел из своего кораблика и решил размять ноги. Ну, что ж, видимо, он пытался разминать ноги. И его достаточно быстро привлекли симпатичной молоденькой девушкой-техником, которая просто попросила его немножко помочь. Когда он зашел за контейнера, то натолкнулся на Драку, которая действительно была достаточно красивой. Он явно не ожидал того, что перед ним окажется полностью обнаженная женщина из расы, которую он скорее всего никогда и не видел. Приблизившись к растерянному парню, девушка просто провела по его щеке кончиками пальцев и сделала то, что было нужно. Дело в том, что феромоны, которые она могла применить, вырабатывались слюнными железами. Поэтому она, недолго думая, просто плюнула ему в открывшийся от удивления рот. Когда я это увидел первый раз, меня аж передернуло. Представляю себе, если бы я так попался. Но сейчас это было неважно. Парня сразу буквально сшибло с ног. Такой был мощный удар по его нервной системе, что даже нейросеть не могла помочь. Тут же появились ящеры Ашкамази, которые подхватили новую игрушку своей хозяйки и поволокли вслед за ней туда, куда она указала. Сейчас нужно было закрепить эту привязку. Такое происходило достаточно быстро, но при этом нужно было некоторое время потратить на то, чтобы этот молодой пилот все-таки осознал происходящее и признал новую хозяйку. А на это нужно было время. Минимум хотя бы минут 10-20. Главное в этом случае лишить его возможности позвать на помощь. Для этого была включена глушилка. Остальное делалось уже по мере возникновения проблем. Я же сейчас наблюдал за девушкой. Видели бы вы ее разъяренный взгляд, когда Арисара поняла, что ее встречает моя секретарша. Девчонка специально оделась откровенно, чтобы спровоцировать приступ ревности. И все вышло так, как и я хотел. Хозяйка корпорации Гамаюнг ворвалась в мой кабинет в бешенстве, не скрывая своих эмоций и желаний. Она открыто потребовала, чтобы я немедленно уволил своих секретарш, которые ее одним своим присутствием раздражают. Я же уже был готов к такой встрече. Специально включив на экране запись с моей конференции с юристом, я сделал вид, что прервал ее ради гостьи. При этом, заранее обмакнув кончики пальцев моей руки в те самые духи с феромонами, подойдя спокойно к девушке, которая буквально кипела от злости и ревности, я аккуратно провел пальцами по ее щеке, заставив ее вдохнуть этот аромат. После чего также аккуратно провел по ее губам. После чего, активно облизнув губы, девушка сама попробовала на вкус этот препарат и в результате этого сразу же поплыла. Прихватив ее за талию руками, я продолжал гладить ее по щеке, вынуждая девушку все больше и больше таять в моих руках. Она уже не стояла, а висела в моих руках. Я медленно шептал, что нервничать не о чем. Подпишем новый договор, а там все будем прописывать так, как ей нужно. И девушка совсем соглашалась. Аккуратно опустив ее в кресло, я спокойно вернулся к столу и обновил состав на пальцах. После чего подошел снова к ней. Арисара наблюдала за мной замутненным взглядом, в котором читалось ничем не прикрытое вожделение и похоть. И поэтому я спокойно, и даже в чем-то резко и грубо поднял ее с кресла, а сам, усевшись туда, посадил ее к себе на колени. Причем сделала это так, чтобы она села на меня, раздвинув ноги. Девушка уже вообще ничего не соображала, и поэтому, видимо, не сопротивлялась. Снова проведя пальцами по ее пересохшим губам, которые девушка постоянно облизывала, я заставил ее добавить себе в организм этого вещества. После чего, взяв довольно грубо за волосы, чтобы она не одергивала голову, заставил смотреть прямо в мои глаза, а второй рукой нагло и довольно жестко начал шарить у нее под юбкой. Ее нижнее белье уже было насквозь мокрым, что говорило о результативности моих действий. Она сейчас действительно не думает ни о чем, кроме того, чтобы получить удовольствие. Хватит уже играть в игры. И я не останавливался. Наступило время, которое я так ждал. Ей нужно было подчиниться мне. Слишком долго я с ней игрался. Слишком много денег на нее потратил. А что вы думали, что эти покупки и ее акции обошлись нам дешево? Как бы не так. Я потерял финансы. Конечно, позже я их верну. И даже с прибылью. Ведь корпорация, которая сумела противостоять подобному нападению, сейчас признавалась довольно стабильной и даже имеющей серьезную финансовую поддержку. Но для меня не это было важным. Важным было то, что я делаю здесь и сейчас. Я ломаю ее и отступать не собираюсь. Она будет делать все, что я скажу. И это даже не обсуждается. Девушка не сопротивлялась. Я понял, что она уже принадлежит мне. Несмотря на все деньги и богатства, которые продолжало у нее сохраняться, Арисара все, таки попалась в ловушку. Она не знала главного. Пока она выкупала у меня же свои акции, за мои же деньги, девушка просто залезла в огромную долговую яму. Чем я и пользуюсь. Когда она в очередной раз получила удовольствие, буквально теряя сознание у меня на коленях, от моего грубого наступления на ее сознание, я прижал ее к себе содрогающуюся от спазмов удовольствия и прошептал ей на ухо несколько слов. Они были простые и незамысловатые, но у девушки уже не было выбора. «Подпиши новый контракт», и перекинул ей на нейросеть электронный документ, который был заготовлен заранее, в котором имелись четко прописанные пункты про то, что она обязуется выполнять при мне обязанности наложницы, и то, что все ее имущество теперь принадлежит мне. Девушка попала в знаменитую сладкую ловушку. Хотя эта ловушка и была достаточно дорогой, все-таки пришлось потратить приличные средства на это противостояние, на раздувание цен на акции, а также и выкуп акций у тех, кто хотел от них избавиться ввиду нестабильного поведения генерального директора корпорации Гамаюнка. Снова вздрогнув в моих руках от того, что я продолжал терзать ее тело, при этом не выпуская ее глаз из ловушки, глядя прямо ей в замутненные глаза, девушка без каких-либо признаков сопротивления подписала все документы. И даже более того, она передала мне таким образом все права на свое имущество и на саму себя. Дело в том, что в этом договоре был указан один пункт. Все это было добровольным даром, а долговое обязательство на выплату 6 миллиардов с процентами осталось полностью на ней. Даже если она сейчас попытается как-то оспорить происходящее, у нее уже ничего не выйдет. Дарственная, которую она подписала, была оформлена по всем пунктам. Продолжая играть со своей новой игрушкой, я тут же переслал документы для фиксации своим юристам. Они должны были провести их не только через юридическую базу Федерации НИВИ, но также и через судебное рассмотрение. Был такой нюанс, который нужно было учитывать, и только из-за того, что как только эта девчонка подписала такую дарственную, у нее была возможность оспорить подобное, заявив о том, что ее вынудили. Но в данном случае есть возможность и у меня. Если пройдет судебное рассмотрение как можно быстрее, и пройдет фиксация правомочности подобных действий, то у нее не будет ни единого шанса вырваться из подобной ловушки. Она уже не сможет доказать такого. Ведь в данном случае речь идет о суде Содружества, и вряд ли у нее получится получить подобную поддержку. Суд Федерации НИВИ провел свое рассмотрение, и теперь остается только суд Содружества. Только вот как она это сделает. Для этого нужны довольно крупные суммы денег, а у нее таких денег теперь нет. Я об этом побеспокоюсь. Сейчас же она не соображала ничего. Полностью подчинившись моим желаниям и рукам, девушка буквально билась в моих руках, получая оргазм за оргазмом. Ее тело стало своеобразным пластилином, над которым я мог проводить любые, абсолютно любые эксперименты, чем я старательно и пользовался, используя ее так, как только захочу. Пока что я пользовался ее телом только так, просто не считал нужным отвлекаться, всего лишь по той причине, что если я лишний раз отвлекусь, она может попытаться вырваться из этой ловушки. Наконец-то, в очередной раз вздрогнув, Арисара потеряла сознание, и я спокойно переложил ее на стул, чтобы таким образом освободить себе руки. Она была действительно без сознания, и фактически была просто в моих руках. Тихо усмехнувшись, я зашел в туалет, помыл руки, после чего взял ее тело, оказавшееся достаточно легким, и перенес в спальню. Дроны, уборщики должны были навести порядок на том кресле, где нее натекла целая лужа соков, из-за ее бесконечных оргазмов. После чего я взялся за дело. Аккуратно сняв с нее уже изрядно помятое платье, его тоже положил в специальное устройство, которое чистило, гладило и приводило в порядок любой наряд. Не хватало еще, чтобы она вернулась обратно в свою резиденцию в таком истрепанном виде. Ригнар Нрухан, конечно, подозревал, что можно попытаться ее лишить всего, но вряд ли ему понравится, когда кто-то посторонний начнет тыкать пальцем в его младшую родственницу, утверждая, что ту просто использовали как последнюю проститутку. Поэтому такие вещи лучше оставить на потом. Я решил оставить эту девчонку генеральным директором корпорации Гамаюн-Ка, своеобразным управляющим. Я же буду иметь из этого свой доход. Возможно, кто-то тут же напомнит о том, что было бы неплохо передать все мои лицензии этой корпорации. Теперь я ее хозяин, и буду иметь с этого спорта все необходимые доходы. Эта мысль мне уже приходила в голову. Проблема была в том, что договор уже заключен. Договор Хиром Шарук был заключен на 10 лет. Аналитический кластер Искинтов все просчитал и сообщил о том, что к тому времени я смогу спокойно подготовить необходимые полигоны, условия и все, что нужно. И когда заберу лицензию, то смогу сделать все нужное буквально в течение пары дней. Всего лишь поменяется полигон, где будут проводиться состязания. И все. У меня были некоторые мысли по поводу самого полигона и тех самых препятствий, которые должны были проходить участники. Уже только поэтому я понимал главную проблему, про которую многие просто забывают. Эта проблема касалась как раз сложности происходящего, ведь на полигоне можно ставить даже какие-нибудь ловушки. Я не стал свои замыслы по модернизации выдавать республиканцу. Ни к чему это. Пусть за эти 10 лет наберется сил и дальше продолжает свои дела так, как захочет. Я выполнил свои обязательства перед ним. Может быть, он сам догадается и предложит выкупить мне лицензию. Может быть. Но все зависит от того, какую сумму он запросит. А если же нет, пусть и дальше занимается своими делами, а я буду заниматься пока что своими. Приблизившись к девушке, я, не скрывая своих интересов, снял с нее остатки одежды. Теперь она была полностью беззащитной, и я мог делать с ней все то, что только пожелаю. Для этого я заранее подготовил все условия, в виде наручных и ножных кандалов. Можно было подобное прикупить для того, чтобы получать удовольствие в некоторых случаях. В Содружестве была целая корпорация, которая именовалась Деличи. Она занималась производством различных товаров для самоудовлетворения и получения удовольствия тех, кто только того захочет. Там было много чего, даже целые ангары, где можно было заниматься перевоспитанием непослушных разумных абсолютно любого пола. Вот один такой ангарчик я и приобрел, получив возможность перевоспитания. Арисара вряд ли такого ожидала, но мне сейчас было не до этого. Нужно закрепить результат воспитательного процесса, и без каких-либо феромонов. Когда я закрепил ее тело на кровати, растянув девушку в очень нелицеприятной для нее позе, можно было начать работу по уничтожению остатков ее гордости и характера. Она лежала на животе, подогнув ноги под себя. Я закрепил их легкими цепями, чтобы она не могла разогнуться. Честно говоря, глядя на это беззащитное тело, у меня даже появилось возбуждение без воздействия нейросети. Я действительно видел уязвимую девушку перед собой, доступную и беззащитную, и уже само ощущение этой власти над ее телом буквально кричало мне о том, что я могу получить сейчас и здесь. Аккуратно подняв голову девушки, чтобы она не проснулась раньше срока, я спокойно надел ей на лицо специальную маску, оставляющую ее рот открытым, хочет она того или нет, ведь я намеревался сделать все так, как хочу. Сейчас она моя игрушка. Кто-нибудь сказал бы, что с моей стороны подобное весьма жестоко, не спорю, но учтите тот факт, что она сама проговорилась, пока сидела у меня на коленях, что мечтала поиграть со мной, хотела добавить в свой досуг разнообразие. Как уже не раз говорилось, я не собираюсь быть чужой игрушкой, это она будет разнообразить мой досуг, а компромата на нее у меня уже было достаточно, и сейчас нужно было закончить этот процесс. И я взялся за работу с усиленным рвением. Она явно не ожидала подобного, и тихо всхлипнув, попыталась вывернуться из этого положения. Но я не собирался ее выпускать. Глаза ее были закрыты маской, и эта неизвестность явно сбивала с толку. Арисара просто не могла понять того, где оказалась и что происходит. Но то, что ее тело снова задрожало, уже давало понять мне то, что результат есть. Волны похоти и вожделения снова начали охватывать ее, вынуждая получать удовольствие там, где этого быть не должно. Она продолжала мычать и дергаться, но ее тело было беззащитным, и я мог делать с ней все, что захочу, и этим и намеревался заняться. Спокойно раздевшись, я наблюдал за тем, как тело девушки снова вздрогнуло и забилось в судорогах. Она уже даже не пыталась что-то мне мычать и сопротивляться. Судя по всему, Арисара все же полностью расслабилась. А зачем сопротивляться? Если ты попала в подобную ситуацию, расслабься и получай удовольствие. Полностью подготовив ее, я специально достал одну интересную мазь. Это была выдержка из так называемых личинок лингусов. Есть такие интересные черви, которых некоторые разумные используют как мощный биологический афродизиак для продления полового акта без устройства нейросети. Знаете, мне надоело чувствовать себя словно какой-то биоробот. Пока трех своих наложниц сломал, я ощущал себя каким-то сверлильным станком. Удовольствия для меня самого было мало. А тут, эти личинки давали биологическую основу. То есть, женщина возбуждалась, обострялись и усиливались ее нервные импульсы, которые она получает от эрогенных зон. А мужчина? Мужчина получал мощное действие как от убойной дозы виагры, и при этом биологическая субстанция этой личинки вырабатывала очень много белка. Того самого белка, который впоследствии имитирует семя. По сути, это и было семя, только не сформировавшееся как следует. Забеременеть после использования этих личинок у женщин вряд ли получится. Но результат будет невероятным. Хотя, мне было в чем-то даже противно, но я все же фактически за один присест проглотил пару этих личинок и использовал на себе мазь для того, чтобы получить нужный мне максимально возможный результат. А главное было в том, чтобы не усугублять с этим вопросом и не перестараться, а то можно было получить некоторые сложности. Наконец-то почувствовав то, что меня буквально распирает, а наличие белка в организме уже бьет через край, я спокойно подошел к девушке и грубо поднял ее голову за волосы. Арисара уже не пыталась ни сопротивляться, ни мычать что-нибудь в виде каких-либо глупых вопросов. Ей уже было все равно, ведь ее тело уже практически беспрестанно сотрясалось спазмами удовольствия. После чего, спокойно открыл ей рот и принялся водить пальцами по языку. Девушка не сопротивлялась, она даже наоборот, начала их посасывать, словно провоцируя и приглашая меня к активным действиям. Тогда я поднял ее голову чуть повыше и медленно, но уверенно ввел внутрь своего бойца. Девушка даже с каким-то странным всхлипом втянула меня в себя, словно пытаясь вытянуть из меня все соки. Сейчас это было неважно. Я почувствовал власть. Арисара принадлежит мне и теперь является моей собственностью. Все ее различные попытки противостоять были просто уничтожены. С ней в этот день я совершенно не церемонился и использовал по назначению. Она всего лишь выполняла мои желания. Даже когда я снял с нее эти кандалы, девушка не пыталась проявлять какую-либо активность или сопротивление. Она даже не пыталась снять с лица маску, закрывающую ей глаза. Она была всего лишь игрушкой. Мягкая глина, из которой я лепил для себя вещь, которой буду пользоваться. Жестоко, не спорю. Но она не пыталась сама со мной нормально договориться о... Я умею дружить. Я умею помогать. Однако, когда она повторно вернулась к попыткам влиять на меня, я понял, что так просто отделаться от нее у меня просто не получится. И поэтому решил сам заняться ее перевоспитанием по-серьезному. Хочешь играть в подобные игры? Давай поиграем. Почему ты со мной так поступил? Как-то даже грустно пробормотала девушка, когда очнулась возле меня в моей кровати, полностью голая и неоднократно использованная по назначению. Арисара даже и не пыталась устраивать какой-то скандал, вскакивать и что-то говорить, угрожать. Даже пугать меня своими связями, она не пыталась. Видимо, она и сама понимала, что теперь ни о каких связях и речи не идет. Она лежала рядом со мной, буквально вся покрытая моим семенем, которое текло из всех ее, возможных даже в чем-то сладких мест. Причем даже слегка оттопыренный, обычно плоский животик, говорил о том, что и накормил я ее от души. Все-таки эти личинки лингуса творят чудеса. Хотелось бы знать, как себя будут чувствовать мои наложницы, особенно та змеюка, когда я также наиграюсь с ними. Но сейчас дело было не в этом. Девушка лежала возле меня, опустошенная или уничтоженная. При этом я заметил одну странность. Хотя, она явно была сильно огорчена произошедшим, но при этом она кончиками пальцев гладила меня по паху, словно рассчитывая на продолжение. Причем, на продолжение уже в полностью сознательном виде, который она могла получить здесь и сейчас. Тихо усмехнувшись, я понял, что надо дать ей такую возможность почувствовать себя хоть в чем-то, но успешной. Даже если это дело касается всего лишь эрекции у ее полового партнера. По мысленному приказу моя нейросеть сработала как надо. Заметив то, как мой орган снова принимает боевое положение, девушка как-то слегка ошалела посмотрела на меня, и заметив мой легкий кивок, удивленно облизнула губы, все еще не сводя испуганных глаз с моего тела. Тогда я решил ей немножко помочь, спокойно положив свою руку ей на затылок, мне не пришлось ее сильно принуждать. Достаточно было и этого движения. Арисара тут же, прикрыв свои красивые глаза, открыла свой очаровательный ротик и взялась за дело. После нескольких минут ее старания и сопения, которое сопровождалось чавканьем и обильным слюноотделением, я легонько шлепнул ее по ягодице, давая понять, что пора бы и сменить положение. После этого она молча, и без каких-либо вопросов или попыток сопротивления, сама сверху оседлала мои чресла, и запрыгала словно молодая козочка. Через несколько мгновений я понял, что она и сама уже наслаждается этим процессом. Все ее поведение, да и само жаркое лоно девушки, которое началось сжимать мой орган, говорили об этом. Хотя, видимо, она не хотела этого показывать. Стоны прорывались сквозь крепко сжатые зубы. И тогда я понял, что нужно менять дело, так как в данном случае она, видимо, до сих пор не поняла того, что происходит сейчас и здесь. Не она хозяйка положения. Резко схватив девушку за шею, я перекинул ее через себя, переворачиваясь, и навалилась на ее тело сверху. Задрав ее ноги почти до самого лица, я отвесил ей несколько резких ударов ладонью по ягодицам, заставив вскрикнуть и разжать зубы. «Здесь я хозяин». Резко войдя внутрь девушки, я заставил ее застонать и выгнуться мне навстречу, буквально подставив свои довольно чувствительные полушария груди под мои жадные и сегодня очень похотливые руки. «Моя собственность. Запомни это. Запомни. Я буду делать с тобой все, что только захочу. Ты принадлежишь мне. Сейчас ты сама подпишешь просьбу принять тебя наложницей. Я и так имел все необходимые документы, которые могли вынудить эту девушку стать моей рабыней и выполнять мои прихоти. Но мне хотелось заставить ее еще больше унизиться и буквально просить меня об этом. Ведь после этого она уже не сможет отрицать того факта, что я сделал ей одолжение и принял ее в наложницы. С этим она спорить явно не будет. Поэтому у меня есть возможность добиться своего. Ведь она в таком случае могла бы попытаться в конце концов вырваться из ловушки, что-нибудь придумать, занять деньги, чтобы выплатить долги, а потом просто исчезнуть где-нибудь на территории фронтира. Этого было нельзя позволить. И поэтому я заранее предусмотрел такое развитие событий, следя за тем, как подо мной выгибается от новых для нее ощущений девушка. Буквально извиваясь от волн удовольствия, Арисара пыталась наконец-то осознать всю глубину той пропасти, в которую ее забросила моя воля. Но я отступать не собирался, и действовал жестоко и бескомпромиссно. Итак, я жду. Ударив в очередной раз ее по ягодице, я вызвал у девушки очередные спазмы удовольствия. Забившись под подо мной как бабочка на игле энтомолога, девушка снова потеряла сознание. Но я быстро привел ее в себя. Несколькими быстрыми пощечинами я продолжил эту жестокую экзекуцию. Продолжая извиваться подо мной, девушка начала молить меня о том, чтобы я прекратил это издевательство. Но я не останавливался. Мне нужен был результат, и она мне его даст. «Пожалуйста, возьмите меня наложницей». На мою нейросеть вместе с ее жарким шепотом пришло официальное прошение принять ее наложницей в мою семейную ячейку, чем я и намеревался воспользоваться. Я сразу зарезервировал его и переслал назад, после чего еще несколькими толчками довел девушку до нового крика и потери сознания. Оттолкнув от себя использованную игрушку, я наконец-то смог встать и отправиться в душевую, чтобы привести себя в нормальное состояние. Конечно, я мог бы отправиться и в бассейн, но зачем? Мне нужно было отдохнуть, так как сейчас я был буквально вымотан этой молоденькой стервой, которая старательно вытягивала из меня несколько часов все соки. И даже личинки лингуса не особо помогли. Хотя надо сказать, что они действительно действовали. Если бы не они, то мне бы снова пришлось использовать нейросеть. А это все-таки значительные потери для организма. Спокойно присев в кресло возле кровати, я быстро перекусил, получив питательный завтрак из синтезатора пищи пятого поколения, который у меня стоял прямо в спальном отсеке. Знаете, иногда посреди ночи навалится голод, и хочется пожрать. Но не бегать же по всему этому отсеку в поисках еды. Уже допивая питательный коктейль, я заметил, что Арисара даже не шевелится, и немного испугался. Вдруг она, как говорится, от удовольствия ласты отбросила. Мне бы этого явно не хотелось, и поэтому я подошел и присмотрелся. Да она просто спит. Слегка ошалев, покачал я головой, понимая, что добился своего. Она действительно крепко спала. Получив свою долю удовольствия, и наконец-то полностью и бесповоротно расслабившись, я решил ее пока не трогать. Потом наведем порядок, и уберем все то, что тут произошло. А сейчас мне было важно хотя бы заняться делами. Тем более, что юрист прислал мне сообщение о том, что дарственная уже была рассмотрена в суде и признана законной. Так что теперь этой красотке ничего не светит. Она не вырвется из моих рук. И теперь она моя игрушка. Раз и навсегда. И что теперь будет, когда она очнулась и в конце концов пришла в себя? Арисара, даже не одеваясь, вышла ко мне, пытаясь поговорить о том, что же ее ждет дальше. Надо вам сказать, что она действительно выглядела прекрасно. Если не считать того, что ее тело до сих пор покрывали потеки моего биологического желания. Но это сейчас было неважно. Приведи себя в порядок, а потом мы с тобой поговорим. Фыркнул я, давая понять девушке, что в данном случае и в таком виде, с ней даже разговаривать не хочу. Девушка тут же отправилась в душевую, где провела достаточно много времени. Она застряла там на довольно большой срок, почти час проведя в душевой и приводя себя в порядок. Судя по всему, накормил я ее изрядно, так как когда я предложил ей перекусить, после того как девушка оделась и вышла ко мне в кабинет, она отказалась от завтрака. Ну, что ж, белок тоже вещь питательная. Будет у нее теперь белковая диета, а все только из-за ее жадности. Нечего было пытаться переходить мне дорогу, и не стоило к этому вопросу возвращаться. Получила один раз с отворот-поворот. Хватит, успокойся. Так нет же. Снова со мной в игры играть решила, но сейчас она и не пыталась изображать из себя наивную дурочку, так как все это было уже просто бесполезно. «Ты не туда села», — заявил я, когда девушка села в кресло напротив моего стола. Удивленно посмотрев на меня, Арисара заметила мою многозначительную ухмылку и движение рукой, которым я явно показывал то место, куда ей нужно сесть. Молча и ничего не говоря, буквально с каменным лицом, она подошла ко мне и села на колени. Я же нагло раздвинул ей ноги и запустил свои пальцы под ее платье. Тихо всхлипнув, девушка постаралась расслабиться. Она сама прекрасно понимала, что после того своего официального запроса в наложнице уже ничего не может изменить. Я же, шаля с ее телом, вынуждая девушку снова извиваться на моих пальцах, принялся шепотом говорить ей на ухо сначала различные гадости, про то, какая она непослушная девочка, которая теперь будет моей шлюхой, а потом принялся рассказывать ей то, что теперь она должна делать. Ей нужно было отрабатывать долги, и эти долги она будет отрабатывать как обычная служительница гильдии Шалласы, но только со мной лично, и никто другой не должен знать о том, кем она стала. Переход ее имущества в свое владение я провел так, чтобы об этом знало как можно меньше разумных. Мои юристы и судебный кластер Искинтов. Также я забрал у нее фактически все контракты ее собственных сотрудников. Внешне все останется так же, как и было, но только внешне. А на самом деле ей придется теперь служить мне, и не только как подстилка. Вызвав через нейросеть ко мне в кабинет остальных наложниц, я заметил, как Арисара дернулась на моих пальцах, особенно при появлении в кабинете молодой драки. Удивленно посмотрев на нее, девушка перевела глаза на меня, но говорить ничего не стала, ведь я не разрешал ей разговаривать.